Жильковатые сотрудники туристического агентства были уверены в том, что столь срочная виза нужна мужчинам для обделывания каких-то своих темных делишек, и, соответственно, брали плату за будущий риск. Единственное, что не устраивало Потапчука, это то, что пистолеты пришлось оставить в Москве. В Германию с ними проехать было невозможно. Они прилетели в аэропорт Шенфельд, который находился в восточном секторе Берлина. И хотя сам город уже несколько лет жил без стены, столь зримо разделявшей мир на западные и восточные секторы, тем не менее незримое деление все еще сохранялось, и самолеты стран Восточной Европы прибывали в Шенфельд, когда, как авиакомпании западных стран, принимали свои авиалайнеры в Тегеле. Соответственно, в Шенфельде часто слышалась русская, монгольская и польская речь, а в Тегеле чаще звучала английская и французская. Уже в аэропорту Дронго подошел к стойке туристического бюро и попросил забронировать им места в отеле. Девушке он объяснил, что отель должен быть пятизвездочным. Понявши, что именно говорит Дронго, Потапчук нахмурился. «Вы распоряжаетесь только своими деньгами или общими?» — спросил он у Дронго. «А вы хотите жить где-нибудь на краю города без туалета? Вы все время думаете только о деньгах». «Мне все равно, где перебиться», — пробормотал Потапчук. «Лишь бы найти документы, вот тогда я и заживу». «И тем не менее мы поедем в приличный отель», — сказал Дронго. «Обратите внимание, что я отказался от Бристоля. Это самый дорогой отель. Мы поедем с вами в Хилтон. Можно подумать, это намного дешевле», — пробормотал Потапчук. «Разница в 100 марок», — показал Дронго на счет. «Я думаю, что нам будет удобно в Хилтоне. И потом, там мы будем недолго, всего один день. Кстати, знаете, где расположен этот отель? В самом центре Берлина, недалеко от Бранденбургских ворот. Вы, наверное, перепутали цели нашего визита, решив, что мы туристы», — нервно заявил Потапчук, когда они выходили из аэропорта. Берлинский отель «Хилтон» был построен уже после падения стены. Рядом находились исторические здания, музеи. Архитекторы выполнили достаточно трудную задачу, возведя 7-этажное здание таким образом, чтобы оно вписывалось в окружающее строение ландшафт, не мешая своим видам соседним зданиям. Уже при входе посетителей встречал довольно интересно выполненный артриум, при котором находившиеся на разных уровнях этажи создавали единое многомерное пространство. Слева от входа был расположен ресторан со своеобразной системой самообслуживания, в котором были широко представлены и блюда русской кухни. В глубине здания с правой стороны находился уже полюбившийся берлинцам ресторан «Феллини», в котором посетителям предлагали попробовать итальянскую кухню. Многочисленные бары и рестораны по всему периметру здания создавали причудливое зрелище единого пояса, окружавшего отель. А два верхних этажа, 6 и 7, были выполнены в стиле мансард, подтверждая оригинальность архитектурного решения здания. Получив 2 номера с видом на площадь, они поужинали в ресторане внизу, решив попробовать русскую кухню. Им понравились пельмени, приготовленные немецким поваром. И Потапчук даже отправился за добавкой. В этом ресторане была своеобразная система самообслуживания, при которой посетитель непосредственно общался с поварами. «Вам, кажется, здесь понравилось?» — спросил Дронго, когда Потапчук вернулся с новым блюдом. Тот, не сказав ни слова, продолжал жевать.